Часть 15. Шорты и рубашки смотреть не стал. Меня интересовал только рюкзак. Что они с ним сделали? Оказалось, сделано было все хорошо. Они сделали двойное дно в рюкзаке. С одного бока был сделан отдел под бластер, а с другой стороны просто отсек, куда можно еще что-то спрятать. Внешне оба отсека имели вид, будто в этом месте стоит заплатка. Достал бластер и вложил его в отсек. Поместился он в отсек точно, как в кобуру. Сверху у отсека была сделана защелка. Закрыл ее и потряс рюкзак боком. Ничего не выпадало. Бластер оставался на месте. Одел на себя и попробовал его достать. Он удобно доставался. Снова снял. Первым делом в кармашек убрал бутылку с водой. Я ее еще с ресторана тащил под мышкой, после чего сложил в него мой рюкзачок и новую одежду. «Все хорошо, спасибо за работу». «Всегда рады. Заходите еще». «Скажи, здесь есть место, где можно переночевать поблизости?» Она задумалась. «Если только дальше к центру, но это далеко отсюда. А здесь ничего нет. Впрочем, ты можешь у меня переночевать». «Нет, спасибо, чтобы утром не проснуться. Уж лучше на улице». Когда вышел из мастерской, было уже совсем темно. «Куда идти?» «Пойду в постирочную, там лавки есть, на них посплю». Постирочная оказалась закрытой, и даже вывеска не светилась. Это было совсем плохо. Куда мне сейчас идти? Пошел просто вглубь квартала практически наугад. Вспомнил, что, когда гнался за нападавшими, видел там заброшенное здание. Вот к нему и направился. Оно было деревянным, в отличие от соседних домов. Вот только оно выглядело заброшенным, а в него попасть не удалось. Все оказалось заперто. Уже собрался поискать что-то еще, когда запнулся за лестницу. В темноте сразу не понял, что это лестница. Если есть лестница, по ней должны куда-то лазить. Полез наверх. Там обнаружилась небольшая дверка, и через нее проник на чердак. Вот и нашлось место для ночлега. Здесь ночевали, судя по всему, до меня. Это я понял, когда запнулся за картонные листы, разбросанные по полу. «Стоп, нужно дверь запереть». Долго ползал по полу, пока не нашел деревяшку, и подпер ей дверь изнутри. Завтра обязательно нужно будет купить фонари. Если на улице было уже не жарко, то здесь на чердаке было очень жарко и душно. Здание сильно нагрелось за день. Расстегнул комбинезон и снял ботинки. В лесу в них было хорошо, комфортно, но здесь от сильной жары ноги в них сопрели. Нужно завтра будет какую-то другую обувь приобрести. Хорошо, что в крыше была небольшая дыра, и через нее попадал прохладный воздух снаружи. Пить очень хотелось. Нащупал в рюкзаке бутылку с водой и сделал несколько глотков. Вода была теплая, и жажду совсем не утоляла. Поесть тоже нужно, а то с утра ничего не ел. Распечатал сухой паек и в нем нащупал квадратики, похожие на печенье. Оказалось, что это что-то среднее между печеньем и галетами. Заставил себя съесть две печеньки и запить их водой. Больше не смог. Уснул. Проснулся от сильного удара во входную дверку. Кто-то хотел попасть ко мне. В темноте начал искать оружие. Вначале спросонья начал искать в маленьком рюкзаке, а потом вспомнил, что бластер в большом. В это время подпорка уже вылетела, и кто-то вкатился на чердак. У него выпал фонарик из руки. Я осветил его. В свете упавшего фонаря увидел, что это снова моя старая знакомая из постирочной. Она подобрала фонарик и осветила меня. От этого я ослеп, но уже нащупал бластер в рюкзаке и отстегивал защелку кармашка. «Не стреляй, это я!» — попросила она. «Убери фонарь!» Бластер был уже в руке. Она убрала фонарь и подошла ко мне. «Ты что здесь делаешь?» «Сплю. Что, не видно?» «Видно». «Вот что ты здесь делаешь?» «Прячусь». «И от кого? И зачем?» «У меня маленькие проблемы». «Да судя по тому, как ты сюда ломилась, они у тебя совсем не маленькие». «Это мое место, ты его занял». «Ты в следующий раз подписывай, что оно твое, а то как-то непонятно». Снаружи донеслось. «Здесь оно похоже!» Спрятаться на чердаке было негде. Пришлось положить рюкзак перед собой и прицелиться в сторону входа. Моя подружка залегла рядом и выключила фонарь. Стрелять мне совсем не хотелось. Здание было деревянным и сухим. От моего выстрела могло просто загореться. Выход, он же вход, был один, но, похоже, пострелять придется. Было слышно, что ее преследователи уже лезли по лестнице. Было темно, и что происходит у входа, не было видно. Неожиданно включился фонарик там, у входа, и я сразу нажал на выстрел. Убивать не хотел, просто пугнуть. Главное, чтобы здание не загорелось. Как раз и чья-то голова попыталась высунуться, и мой выстрел ее задел. Нет, попадания как такового не было, но пробор в прическе получился хороший. Волосы в этом месте не вырастут теперь долго. После этого голова исчезла и больше не показывалась, после чего погас и фонарик. Лестница поскрипела, и все стихло. Похоже, ушли твои друзья. Не уверена. Подойди, закрой дверь и подопри. Я прикрою, если что. Хорошо. Она включила фонарь и осторожно подкралась к выходу. Было тихо, никаких звуков на лестнице не было. Она закрыла входную дверку и подперла ее, после чего вернулась ко мне. Ушли. Это я уже понял. Что они дальше делать будут? Не знаю, они ведь не в курсе, что я здесь с тобой. Ты ведь не выгонишь меня? Может, тебе лучше домой вернуться? Нет, они там меня и будут ждать. Я лучше здесь с тобой побуду. Похоже, этот насыщенный денек у меня никогда не кончится. Убрал бластер обратно в рюкзак, положил рюкзак под голову и лег на спину. Она лежала рядом на боку и между нами положила фонарик. Он подсвечивал мой сухой паёк и остатки воды в бутылке. Она несколько раз уже посмотрела на паёк. Похоже, голодная. «Если хочешь, ешь и пей. В меня от этой жары кусок в горло не лезет». «Спасибо». Она начала с аппетитом доедать сухой паёк. А я же начал снова засыпать. Почти уснул, как почувствовал её руку в меня в комбинезоне. Ведь от жары я его расстегнул и разделся по пояс ещё раньше. «Слышь, подруга, я уже сказала, что платить за секс не буду». «Так я и не прошу. Это просто для удовольствия». Хотя силы не было на это, но от бесплатного секса отказываться было неправильно. Открыл глаза, она уже скинула с себя свой комбинезон и начала стягивать мой с меня. «Тогда иди сюда, проказница, пошалим». Утром меня разбудил слабый писк. Поднял голову и осмотрелся. У меня на руке спала моя ночная подружка. Никого больше рядом не было. Оказалось, что этот писк исходит из ее комбинезона, который лежал рядом с нами. Она тоже услышала и проснулась. «Мне пора, нужно бежать». Она оделась и ушла. Сразу проверил бластер, на месте. После ее ухода я решил, что мне не помешает еще поспать. Торопиться мне было некуда, но в это мое желание вмешалось местное светило. На чердаке стало жарко, и пришлось оттуда ретироваться. Оделся сразу в новые гавайку и шорты, отметив про себя, как их хорошо пошили, точно по моей фигуре. Комбинезон убрал в рюкзак. Сейчас я стал больше походить на местного. У меня сегодня есть 3 цели на день. Их нужно было обязательно выполнить. Купить удобную обувь, фонарик и головной убор. Волосы на голове еще не отросли, появился только небольшой ежик. Из-за этого голова и шея вчера сильно сгорели. Сегодня их было больно задеть. Аптечки у меня не было, и в капсулу также не попадешь. Значит, первая задача — найти, что одеть на голову. Попутно смотрю аптеку, обувной магазин и где продают фонари. Когда вышел обратно на улицу, был удивлен активностью на ней. В воздухе постоянно пролетали аэробайки как в сторону центра, так и окраины. Двигались в обе стороны пешком разумные. Здесь, судя по всему, рано начинается рабочий день. Пошел дальше в сторону центра. Вот и вчерашний ресторан. Около него сейчас никого не было. Прошел еще полквартала, и мне снова попался пошивочный магазинчик. Оказалось, в нем торговали рабочей одеждой. В продаже были в основном рабочие комбинезоны. Многие прохожие были в них одеты. От моего комбинезона они отличались очень существенно. У этих было все самое простое, и не было никакой электронной начинки и подгонки по размеру. Ткань, с которой они шились, была, судя по всему, самая дешевая здесь. В магазине мне ничего не предложили, что мне было нужно. Из головных уборов у них ничего не было в продаже. Странно, но я видел на многих различные головные уборы, но ни одного магазина, где бы ими торговали, мне не попалось. Впрочем, как и аптек. Подорожник, что ли, приложить? Так я здесь траву не видел. Не говоря о подорожнике. Только еще через квартал встретил еще один пошивочный магазин, но он оказался таким же точно, как и тот, в котором я заказывал себе одежду и рюкзак. Сильно расстроенный этим обстоятельством, пошел на выход. «Ну и где мне здесь взять шляпу?» Этот вопрос я задал сам себе. Вот только произнес это вслух, а продавец в магазине услышал. «Так через дом можете зайти, у них должны быть. Только они не новые», — сказал он. «Да я уже на любую согласен». Магазин, о котором он мне сказал, оказался магазином различного инструмента. В нем больше всего было кувалт разного размера и длины, пилы, плазменные резаки. Это было только то, что я смог опознать. Все это было как новое, так и в очень плохом состоянии. Здесь также продавалась рабочая одежда, как совсем новая, так и видавшая виды. В углу я заметил небольшой выбор головных уборов. Как и сказал продавец предыдущего магазина, в большинстве своем они все были не новыми. Вот здесь меня ожидала другая проблема. Они были все пошиты на аширцев, а я был их больше, в том числе и размером головы. На меня просто ничего не налезало. Мне по размеру подошла только одна, она была совсем старенькая и выгоревшая. По форме она была ближе к бейсболке, но у нее был один плюс. Сзади разворачивалась ткань и закрывала всю шею. И потом можно было эту ткань застегнуть на лице, так что оставались только глаза. Мне это очень понравилось. Попросили за нее десятку. Сказал, что готов купить только за два. Отдали за три. Побродив еще по магазину и не найдя ничего нужного для себя, вышел из магазина. Когда заходил у магазина, стояли трое с рюкзаками и общались между собой. А когда вышел обратно, около него стояло уже человек 30. Они стояли плотной толпой, и мне было не пройти через нее. Кроме того, мне стало любопытно, по какому поводу здесь такое собрание. Буквально через минуту подъехал грузовик и открылся его задний борт. Все они начали забираться к нему в кузов. Так и не поняв причины этого собрания, уже собрался двигаться дальше по улице, когда услышал: «Тебе что, особое приглашение нужно? Полезай в кузов!» На меня смотрел, похоже, владелец грузовика. Именно он открыл задний борт и стоял около него. «Не понял, это он мне, что ли?» Посмотрел назад. «Никого». «Давай быстрее залезай!» Повторил он. Хорошо, остальные вроде бы все добровольно забрались в кузов. Мне стало интересно, и я залез в кузов, хотя и не понимал, зачем мне это. Сел в углу заднего борта. Вначале меня рассматривали как невиданную зверушку всей толпой, потом интерес ко мне постепенно угас, и начались разговоры о своем. Сам я также рассматривал толпу, что меня окружало. Большинство были одеты в рабочие комбинезоны. Все женщины, точно и почти все мужчины, за исключением четверых, были одеты, как я, в рубашку и шорты. Возраст у них был разный, как у мужчин, так и у женщин. Молодежи почти не было, всего несколько человек. Вначале решил, что мужчин и женщин было почти поровну, но когда женщины собрались в несколько групп и начали обсуждать свои дела между собой, понял, что их больше не намного, но больше. Грузовик уже, наверное, час тащился по пыльной дороге, хотя сверху у него был тент, но пыли проникало внутрь достаточно. Мне было интересно, куда мы едем. Вот только высокие борта грузовика не давали ничего рассмотреть. Когда мы приехали на место, все быстро выгрузились из кузова. Осмотревшись, поначалу решил, что вернулся в поселок для молодежи. Вокруг были такие же полуразрушенные одно- и двухэтажные дома. Вот только там поселок окружал лес со всех сторон, а здесь его не было. Значит, я оказался в другом месте. После выгрузки половина народу сразу ушла. А оставшиеся дождались, когда водители, второй, который загонял меня в кузов, выгрузили из кузова столы с весами. Подобное я уже видел вчера. К ним сразу выстроилась очередь. Из столов доставались кувалды и плазменные резаки. Каждый, кто остался, получал кувалду и резак, после чего уходил, и на его место вставал следующий. Скоро, кроме меня и двоих раздающих инструмент, никого не осталось.